Мне ничего разумнее не пришло в голову, кроме как сигать в море через пробитое дно и вплавь добираться до корабля, где меня уже и вытащил Накама, гордо стоящий надо мной, держа руки по бокам. Он довольно улыбался, в то время, как у меня крутилось на языке множество претензий к нему, но, как меня заверили, целился остро исключительно в балки, чтобы я упал в море, по крайней мере так задумывалось. Полагаю, попадание парочки в жилые дома – это далеко не просто признак промаха, с его меткостью нужно что-то делать, иначе меня угробит в следующий раз. Понимаю, что из таких орудий точнее не выйдет, но мне еще пожить хочется. Смокер стоял на берегу, стреляя в нас из всех пистолетов, что носил с собой. Он что-то кричал остро, но мы уже не слышали, его беспомощность на него сильно давила. Но мне понятно, что-то Сиги умерла и теперь нас хотят отправить вслед за ней, или же она в критическом состоянии, не могу точно рассуждать, да и неважно это. Эх, меня опять отделали. Вздыхаю с тоской, замечая множество пиратов, лежащих без сознания. Их тут несколько десятков, но на них не царапины, хотя следы от клинка и имеются. Ясно, видимо, кое-кто использовал тупую сторону клинка, чтобы не вызывать кровотечение. Умно, иначе тут все бы были пущены на фарш. Ну, наверное, это моя вина. Виновато почесал затылок парень, усевшись передо мной. Интересно, кто кораблем управляет? Надо было быстрее тут совсем разобраться и не нападать на Тосиги-сан. Он ведь из-за нее такой злой был. Прости, прости. Тебя хотят отправить на плаху теперь, поэтому прощаю. За преступление следует и наказание, по крайней мере, в твоем случае. Вон оно как, скривился тот, явно не желая подобного. Ну, раз уж я пират, то рано или поздно обо мне бы прознали, раз мой капитан с наградой в 44 000 белли. А, ну и ладно, мне все равно, пока я могу путешествовать. Странная у тебя логика, с грустью подмечаю, поднимаясь к корме, и хихихи. Последовало в ответ. Он и правда странный, мне казалось, что убийство своей подруги будет сильно его тревожить и волновать, но он не проявляет никаких признаков сочувствия. Это потому, что он быстро адаптируется к смене обстановки или пытается скрыть свои эмоции. Очень странная у него точка мировоззрения и, честно говоря, углубляться в нее, чтобы понять, я не очень-то хочу. В любом случае, корабль ему удалось раздобыть и поставить за штурвал какого-то странного человека в меховой одежде, лишь наполовину прикрывающий торс, оголенные руки и что-то вроде медвежьих ушей на голове. Он выглядел весьма запуганным и держал штурвал мертвой хваткой. Неподалеку от него лежал без сознания тигр, здоровый, метра два с лишним в длину. Полагаю, это был его питомец, учитывая то, как жалобно на него смотрел хозяин. «Погодите-ка, красный нос на веселом Роджере, точно, это же пираты Багги, я видел его на листовках, а остро знал о них и подавно. Значит, они хотели уплыть, воспользовавшись суматохой, так же, как и мы. А где их капитан?» Оглядываясь по сторонам, не заметил никого похожего. «Я запер его и девушку в каюте и отнял оружие, он довольно глуповат, раз даже не может выбраться оттуда, и он фруктовик. Вот, смотри, я глянул в сторону и увидел нечто необычное. Отрубленные ноги были привязаны к борту веревкой, как воздушные шары, ибо действительно пытались улететь. Видимо, он не лаге, раз так легко попался, да и не может человек со способностями лаги так мало стоить, значит, парамеция, на Зан не похожи. Что теперь? Корабль наш, издавать их дозору смысла уже нет, а убить я не смогу, сам знаешь. Знаю и не надо, это их корабль. Вот пусть им и управляют, а нам надо на остров Драм. Знаешь, как до него доплыть?» Обратился к текущему штурману. «Да-да, про Драм знаю, но мы не сможем добраться до него с текущей провизией, нужно сделать остановку и пополнить трюм», — неуверенно ответил тот. «Как проблемно путешествовать с таким количеством народу, если моя команда начнет разрастаться, то я ограничусь 10 людьми, нет 11, в худшем случае. Если будет большая команда, то и провизии понадобится соответственно. А с моей точки зрения это слишком запарно, лучше командовать маленькой, но сильной командой. По крайней мере, не понадобится останавливаться каждый раз из-за этой потребности. Кстати, о потребностях, у меня возникла гениальная идея. Думаю, мы сможем сократить число голодных ртов. Остро, выброси за борт 15 человек, мне из-за тебя досталось, так что это твоя работа. Ладно, понял. Вяло протянул, надув щеки. Вы что? Начал было штурман, но я направил на него пистолет без лишних разговоров. Он думал, мы не найдем способа выкрутиться из столь простого положения. Пираты отправлялись в воду один за другим, а учитывая то, что натолкнуться на морского короля в данных водах не такая уж редкость, у кого-то будет ужин. В результате мы оставили 20 человек на палубе, включая штурмана и капитана в каюте, дверь которой уже трещала по швам. Учитывая отсутствие оружия, он выбивал ее голыми руками, что давало нам время, хотя, раз Астра его так просто одолел, то проблем не будет. Но, несмотря на сокращение членов команды Багги, нам все равно требовалась одна остановка в каком-то городе, на каком-то острове. Я не особо слушал Маджи, как он представился, мне не было до этого дела, ведь сейчас это не мои, а его проблемы, но одну остановку, думаю, мы переживем. Хотя, неделя пути на этом корабле может обернуться, чем угодно. Вот я и накаркал, наблюдая за тем, как гигантская морда поднимается из глубин океана, смотря прямо на нас свысока и открывая не менее здоровую пасть, у меня дернулся глаз. С морским королем я еще не сражался и не думаю, что справлюсь, но в моих же интересах удержать этот корабль на плаву. В это же время Локтаун Зара сидел на стуле в больнице, перед девушкой, чье лицо скрывало полотно, а вся постель была залита кровью после операции. Парень сидел вот уже около 5 часов, почти не моргая. Врачи боролись, старались, и если бы охотник за головами привел ее чуть раньше, всего на пару минут, то, возможно, шансов было бы куда больше. Тело уже остывало и бледнело, будучи прикрыто одеялом. Рана проплакал все, что мог, ведь, может, он и не знал эту дозорную, но она была так похожа на его умершую подругу детства, что тому казалось, будто бы та умерла еще раз. Это было тяжело, но на душе была не только грусть, но и гнев, ведь убийца запомнился в глаза, да и как можно было не запомнить такого психа. Дверь отворилась, и в палату зашел промокший насквозь смокер. Он едва ли дверь не вышиб, проигнорировав сидевших в отдельной комнате Мугивар, ему не было до них никакого дела. Мужчина пропустил операцию, разыскивая по всему городу Астра, когда понял, кто это, ведь этот музыкант славился своими умениями у здешних любителей музыки, а из-за его специфической внешности найти его не было большой проблемой. Она начал было капитан, смотря на девушку и сидящего в полусогнутом положении Зара. Тот отрицательно помотал головой. Нет, было поздно. Дозорный простоял около минуты, не зная, что и говорить. Он уже не рассматривал Мугивар как пиратов или врагов, ведь один из них пытался помочь, и причина его была пусть и странна, но обоснована. Потушив сигары, служивый подошел к отдельно стоящему столику с лекарствами и, взяв небольшую бутылку, залпом вылокал спирт, наплевав на свое здоровье. Учитывая, что он был фруктовиком, подобное бы не просадило его здоровье, хотя эффект бы был соответствующий, и его он добивался, дабы не разнести тут все на куски. «Сейчас я закрою на вас глаза, лишь потому, что ты пытался ей помочь, пусть и из-за таких глупых причин. Уплывайте, я не стану преследовать, но у меня будет просьба». «Какая?» — наконец, повернув голову, спросил Ранаа, который едва держал себя в руках. «Если встретишь астралинца еще раз, убей, убей без разбирательств. Заруби его и этого ублюдка Вайспера». 9-й обман. Прошлое. Часть 1. Поворачивай, поворачивай. Руль влево. Маджи. Придурок. Нас же сейчас сожрут. Огонь по правому борту. Что сейчас происходило? Из-за чего суматоха? Ответ. Морской король. Здоровое существо, напоминающее чем-то змея или дракона. Правда, без крыльев. Он был огромен и сиял алыми глазами, намереваясь нас проглотить вместе с кораблем. Видимо, выследил нас по выброшенным за борт матросам и решил закусить оставшимися. К несчастью, среди этих оставшихся были и мы, ведь плыли на одном и том же корабле. Пасть короля напоминала крокодилью, а сверху красовался гребень, как плавник у рыб. Если его зубы такие же острые, как и выглядит, то долго это судно не протянет. Нам пришлось выпустить Багги и Альвиду, видимо, это и был тот, с кем она хотела встретиться. Каково было удивление на ее лице. Поскольку этот красноносый клоун и есть капитан корабля, то пусть сам и выкручивается, пусть потом спасибо скажет за то, что не убили, а ведь могли. Я и Астра улеглись на корме, не мешая паникерам делать свою работу. Перезаряжать пушки, поднимать и опускать паруса и еще множество других задач для обеспечения выживания. Мы же просто смотрели на них со стороны и не мешали с абсолютным спокойствием на лицах. Почему? Потому что этот клоун может и выглядит паникером, но видно, что он бывал на Гранлайне и встречался с подобным, поэтому знает, что делать в данной ситуации. Ему ведь как-то удавалось несколько лет держаться на плаву, не быть пойманным и безопасно пересекать моря, значит и сейчас выкрутится. Какого черта вы разлеглись в такой ситуации, имбецилы? Тряся меня за плечи, орал Багги, словно чего-то от меня добиваясь. Если корабль потопит, то шансов на выживание меньше всех будет у тебя и Альвиды, вы же фруктовики, а мы нет. Если хотите выжить, то делайте что-нибудь, за нас беспокоиться не стоит, но спасибо. Натягиваю улыбку и прикрываю глаза, но говорю с абсолютной серьезностью, пусть и не похоже по мимике. Чего? Он и правда клоун, на глазах сразу появились слезы, а из носа потекли сопли и остро не выдержал, начиная кататься по палубе и хохотать, я едва сдержался. Обреченно посмотрев на буквально повисшую угрозу, глаза Багги округлились и он замер, поняв, что сейчас король начнет атаковать всерьез. Да, пушечные ядра дали эффект, но не сильнее ожогов, чем только рассердили существо. Оно вытянуло шею выше мачты и ринулось на нас с открытой пастью. Вот тогда-то Багги сделал свой ход, из его ноги сорвался какой-то маленький шар, вроде ядра, и устремился к монстру. И где он его только прятал? Хотя, раз уж он изображает клоуна, то и фокусы проделывать умеет, судя по всему. Раздался не столь слабый взрыв, лишивший тварюгу правого глаза. Это и вынудило ее оставить погоню и начать брыкаться в конвульсиях, уходя под воду, а потом вновь поднимаясь на поверхность. Море окрасилось красным, а тот самый глаз упал к нам на палубу, пугая матросов и размерами, и таким понятием, как оторванный орган или часть тела. И это пираты, скорее шайка воров. Вся эта бесиловка ускорила ход корабля, мы едва не взлетели, кого-то даже за борт выкинуло, но зато разом преодолели около сотни метров на гребне волны. Можно сказать, нам крупно повезло, и вновь проверять свою удачу подобным способом мне не улыбается. Сейчас сражаться мне не стоит, смокер опять отделал меня и сейчас мне нужен покой, но могу ли я оставить все на остро? Доверие к нему у меня прибавилось, но справится ли он с целой пиратской шайкой, не пролив ни крови? Я хочу сделать ставку на это, но не буду, слишком рискованно, в случае неудачи меня на куски порубит. Эх, он и правда, ходячая головная боль, радостно, что хоть раны мои не серьезны, по большей части синяки. Ты-ты-ты-ты-ты. Меня опять схватили за грудки со слезами на глазах и опять все тот же красноносый. У тебя есть хоть капля человечности? Мы могли погибнуть. Нельзя просто так брать и бросать людей на произвол судьбы. Но я понадеялся на ваш капитанский опыт и смекалку, и все обошлось. И ведь не вру, я действительно понадеялся на них. Вот как? Ну, я, конечно, много где бывал, много где плавал и... Стоп, какого черта ты несешь эти красивые слова? Не думай, что они помогут забыть о твоем и твоего друга бездействии. Его невозможно воспринимать как врага, мне он даже пиратом-то едва кажется, да на плохого человека не похож в отличие от нас. Если Астра его одолел, то он не силен, да и команда у него пугливая, вероятно, он держался все это время на чистом везении и пусть держится, нет желания с ним ссориться. Да зачем ссориться с шутом, которого даже всерьез не воспринимаешь? Багги, отойди от него. Подала голос Альвида, возвращая себе оружие и все ту же железную дубину, и зачем она такой красивой девушке? Лучше отойди, капитан, это же, меня начали узнавать, может путем страха взять под окончательный контроль это судно, как в прошлый раз? Нет, не думаю, что в этом есть смысл, посмотрим, что будет дальше. Адам Вайспер, кто? Скривился клоун, не отпуская меня, отойдите от него, он спалил собственную семью и замок дотла, а потом вышел в море около года назад. Его награда в три раза больше вашей, мы не станем с ним связываться. Так они не знают, что я был небесным драконом. Похоже, правительство решило не разглашать подобный позор в моем лице, а потому и назначило такую высокую награду сразу, дабы поскорее избавиться. Раз не знают, то пусть и не узнают, никогда, мне же лучше. А вот с пугливостью из-за высоких цифр нужно что-то делать, хоть мне и понятна подобная реакция. Встреть я сейчас 100-миллионного новичка и у меня была бы та же реакция. Видимо, Истблю не для меня, слишком слабое море, поэтому стоит плыть дальше, вглубь Грантлайна, и вот там начнется настоящее приключение, где будет не до смеха. Впрочем, мне не удалось проверить свои способности в реальном бою с сильным врагом, ведь сражение с Лагией, это просто нечестно, стоит, кстати, придумать и относительно нее что-нибудь. Я осознаю, что еще встречусь с подобными фруктовиками и не раз, поэтому нужно найти способ им противостоять помимо морской воды, да и парамеции с остальными тоже, но, для начала неплохо было бы прямо сейчас не загадывать, будто бы я столь силен и что обычные люди не проблема. Это моя самонадеянность, которую стоит приструнить, иначе конец будет печальным. Погоди-ка, Вайспер, Багги глянул еще раз на мое спокойно улыбающееся лицо с некой заторможенностью, а потом, чи-чи-чи-чего, не надо так нервничать, мы не враги вам, пока что, да расслабьтесь, довезете нас до острова Драм, и мы разойдемся, у нас же нет причин драться, да, Ади, вставил свое слово Астра, поднявшись на ноги. «Кстати, где у вас врач?» «Вспоминая обо мне, проявил толику заботы о моем самочувствии, все-таки раны мои никуда не делись и все так же болят. Можно и без врача обойтись, но раз мы в безопасности, то почему бы не воспользоваться его услугами, если, конечно, мы его за борт не выкинули?» «Верно, драться мы не станем, вы не враги в отличие от дозорных, и наши условия вполне приемлемы и выполнимы. В общем, молчание – знак согласия с вашей стороны, а значит насладимся путешествием вместе. И в самом деле, ангел смерти», – буркнула Альвида, уже более-менее зная, что я из себя представляю и что договариваться со мной бесполезно. Были ли пререкания и споры? Еще как, но со стороны шута они не выражались насилием, одни лишь крики и размахивание руками, угрозы в форме ножей или еще чего. Мы почти полностью его игнорировали, ибо видели, что напасть ему не хватит решимости, а касательно болтовни и оскорблений, то мы пропускаем их мимо ушей. Это все равно, что слушать тявканье собаки на слона. Обстановка на судне была скверной, почти каждый матрос молчал, остерегаясь вызвать с нашей стороны хоть какие-то признаки раздражения, хотя, благодаря их капитану, тихим наш путь не был. Когда же доктор нашелся, то я был отправлен в каюту под чутким присмотром Астра, который мог вмешаться в случае чего. Как оказалось, доктором был старик без нескольких зубов, но вот его саквояж был далеко не таким скудным, как казалось со стороны. Может, его и украли, а может он его собственный, не знаю, но чем лечить меня у него было. Как оказалось, мое левое плечо было выбито, спина кровоточила, раны после сражения еще со Слиером открылись и сейчас там все алые, включая мою одежду. На лице полно царапин и ссадин из-за смокера, но они не столь уж и существенны. В целом, я был в порядке, если не считать этих проблем. Астра отделался парой шишек на голове, поскольку я вырубал его несколько раз, по крайней мере, пытался, да вот не удалось. Если бы Ленц не сосредоточил взгляда именно на докторе, а отвел хоть куда-то, то его бы опять накрыло безумие. Можно сказать, что все это время мы все ходили по лезвию, решив допустить его к медицинскому кабинету. Это было рискованно, но расчет был именно на повисшее напряжение. Если бы старик использовал не ту мазь или еще что, то весь корабль пошел бы ко дну, будто мумия. Смотря на количество бинтов, вздыхаю с тоской, проверяю, не просочится ли кровь откуда-то, это привело бы к печальному исходу. «Да ладно, ты же в порядке, это главное», качаясь на ящике, лениво протянул музыкант в позе лотоса. «Кстати, Астра, а откуда ты родом? Вроде бы ты говорил, что тебя привезли в Локтаун торговцы, но это же не твой родной город». Этот вопрос резко испортил ему веселящееся настроение, а глаза потускнели, что меня напрягло. «Из Нордблю, я беженец из королевства Лвнил или просто Лейн, сейчас этого места не существует, только на картах мира отмечено как остров, наверное». Перестав улыбаться, я видел, как его лицо понемногу становилось все серьезнее, что такому, как он, не свойственно. «Ади, ты сказал, что не бросишь меня, даже несмотря на то, на что способно мое безумие, даже на себе его испытал и все равно взял с собой, но, ты знаешь обо мне далеко не все. Раз уж мы решили путешествовать вместе, и менять своего решения ты не станешь, то, наверное, стоит тебе рассказать мою историю, но она тебе не понравится. То был обычный день, ничем не отличающийся от всех предыдущих. Солнце играло, облака плыли, ветер едва напоминал о себе. Королевство Лейн состояло из строений на зеленых холмах, а на самом верху красовалось разноцветное строение, замок, коим правил никто иной, как король этой страны. Страна не была богата и не являлась столь процветающей, довольно обыденное место, где ничего нового не увидишь, кроме красиво расписанных зданий в основном в розовые цвета. В отличие от других королевств, Лин не входила в состав мирового правительства, а потому располагала собственной армией. Но поскольку ресурсы страны были не столь впечатляющие, и прибыли та приносила мало, то даже обычные пираты вполне могли ее захватить, при особом желании. Плохо обученные солдаты, отвратительное вооружение, демонстрация иллюзии силы для порядка среди граждан. Недостатки этого места можно было бы долго перечислять и, пожалуй, единственная причина, почему этот остров еще не был оккупирован, заключалась только в том, что он находился слишком далеко, чтобы плыть к нему ради захвата. Это же касалось и торговых компаний, лишь единицы поддерживали это место, кто-то из-за жалости, кто-то потому что больше нигде не мог поживиться, но никак не ради выгоды. Астра, будучи ребенком, сидел в кабинете врача. Его волосы от рождения имели розовый цвет, из-за чего его часто путали с девушкой, на что он уже не обращал внимания, а веселился на этот счет, как мог. Да, еще с детства он имел веселый характер, любовь к изучению чего-то нового, слушал рассказы из книг и путешественников, решивших побывать на острове. Можно сказать, он рос на этих историях, но ни разу за это время не плавал в море, даже на обычной рыбацкой лодке. Его мать, будучи очень красивой женщиной, имеющей тот же цвет волос, что и ее сын, внимательно слушала доктора. На ее лице была печаль, скрываемая ложной улыбкой, успокаивающая сына. И все же радоваться было нечему, совсем нечему. Сломаны руки, ноги, треснуты ребра. Вытирая со лба под платком, вздыхал доктор после 5 часов без сна и отдыха. Неудивительно, этот человек в белом халате почти всю ночь оперировал и помогал детям, которые в срочном порядке доставили сюда. О боже, похоже, все, так как вы и остерегались, болезнь его отца передалась и ему, в этом нет сомнений. «Курт», – прошептала девушка, вспоминая имя мужа. Это были страшные воспоминания, настолько, что хотелось стереть память. Эти крики, этот огонь, мертвые тела и последние слова мужа, то был ад наяву для нее. «Мисс Ленц, я знаком с вами уже давно и как друг вашей семьи, могу лишь умолять уезжать из этой страны, куда-нибудь, неважно куда. Если вы останетесь, то король, как и вашего мужа, я знаю, после того, что сделал Астра, скрывать его прогрессивное безумие уже не выйдет, а учитывая изменение настроя жителей, могу лишь догадываться, чем это закончится. Его сверстники решили поиздеваться над ним из-за его внешнего вида, угрожали ножом, насколько я знаю, и тогда пролилась кровь. Женщина прикрыла лицо руками с тяжелым вздохом. Боязнь крови, эта болезнь была редка в те времена, однако были и индивидуальные случаи, связанные с ней, крайне редкие. В обычном случае, человек, страдающий подобной болезнью, либо терял сознание, либо его тошнило, однако был и третий признак. Безумие, сумасшествие, у этого понятия было множество названий, но все они сводились к тому, что имеющий это заболевание без разбору начинал атаковать все, что попадалось ему на глаза. Возможно, это был защитный механизм, а может, обосновывал это иной целью, врачи так и не выяснили ее, однако все всегда говорили одно и то же. Если встретите такого человека, бегите. Дело не сколько в жажде крови, сколько в безжалостности по отношению к родным и близким, будь то сестра, брат или родная мать. Это страшнейшие заболевания, и людей с нею, как правило, сажали под замок без суда и следствия. Настолько это было опасно, а в этой стране они и знали лучше всех. Вашего мужа сожгли заживо, как демона, хоть я и пытался доказать, что это не так, но король не слушал, он был слишком сильно напуган. Если вы не хотите повторения трагедии, то берите сына и уплывайте, стоит деревенским слухом распространиться и дойти до дворца, как Астра будет уже не спасти. У вас мало времени, но куда нам плыть, неважно, главное выживите. Следующий корабль приплывает через день, сядьте на него и не оглядывайтесь назад. Ленц видел мать только через слегка приоткрытую дверь, но прекрасно слышал, о чем те говорили. У этого ребенка была далеко не счастливая судьба, в отличие от врожденного характера. У него были друзья, подруги, все те, с кем он играл и веселился, как и все нормальные дети, за что его и любили, но мальчишкам постарше не понравилось то, что тот столь сильно выделяется. Они хотели обрить его налысо, дабы показать, кто тут главный, взяли нож и, подгадав нужный момент, стали хватать за руки и за ноги, затащив за угол. Пока парень сопротивлялся, то нечаянно порезался этим самым ножом, и тогда-то эта болезнь начала давать о себе знать. Сначала это была обычная агрессия, не свойственная такому жизнерадостному пареньку, но получая все больше порезов, он становился все более неуравновешенным. В итоге, контроль над собой был потерян окончательно, и тот избил обидчиков настолько, что те потеряли сознание. Будь это простой дракой, родители бы нашли компромисс, но когда увидели открытые переломы своих детишек, то тут стало не до переговоров. В Астро еще была какая-то жалость во время этого процесса избиения, но она угасала очень быстро, а вспышки безумия становились все длительнее. Когда таких случаев стало больше и жертвами становились уже далеко не сверстники, а парни лет 16-18, то Ленц быстро превратился в изгоя, а шепотки о том, что он походит на своего отца, начались еще быстрее. «Ну, что, пойдем домой?» Присев на колено перед сыном, спросила женщина, поглаживая того по голове. «Ага», — весело ответил тот. Мучила ли Астра совесть? На этот вопрос ответ был весьма неоднозначным. С одной стороны, нет, ведь не он напал, а на него из-за преступления тот это не считал, но с другой, ему совсем не хотелось драться, он никогда раньше этого не делал. Тело само запоминало все, что натворил его обладатель, оно училось драться во время каждого такого безумства, а потом приобретенные навыки сами отпечатывались в его памяти. Кратко говоря, после своих приступов он мог в точности повторить те же движения, что и во время них. Это не так уж и удивительно было, ведь Лен вспомнил все, что с ним происходило во время жажды крови, а кроме того, это было его тело, и оно не могло не учиться. «Демон, чудовище, как ты мог сделать такое с нашими детьми? Правильно, твоего отца сожгли, и тебя сожгут, нелюдь». Уже на следующий день после нескольких происшествий спокойные дни закончились. Люди знали о проблемах, связанных с кровью, и лишь поэтому в того не летели камни и прочее, но отношение стало соответствующим. Вчерашние друзья тут же оказались по другую сторону баррикады, и единственным развлечением гонимого стала игра на скрипке и пианино, что были в доме. Начинающий музыкант мог целыми днями играть, не переставая, более не показывая носа на улицу, ведь обещанный корабль так и не пришел, шторм разнес его в щепки. Так хлынула неделя, а Ленц все играл и играл, уже не в силах поддерживать маску спокойствия. Что ему еще оставалось? Так прошел месяц, и за это время его мать, Алин Ленц, слегла от постоянных гонений со стороны соседей и бывших друзей лишь потому, что защищала своего сына. Да, девушка не вызывала как таковой неприязни, но из-за действий Астра и его защиты стала такой же белой вороной, когда отказалась предавать дитя суду. Невинным назвать его уже язык не поворачивался, это правда, но ни одна любящая мать никогда не отдаст свое дитя, каким бы оно ни было. Ты не должен пользоваться этой силой, Астра. Лежа под одеялом, всячески укутавшись, Алин все с той же улыбкой смотрела на сына, взяв его за руку. Она была слаба из-за высокой температуры, но сильна духом. Это врожденное проклятие не защищает, оно лишь забирает жизнь. Пообещай, что никогда не станешь использовать его намеренно, каким бы злыми ни оказались люди. Обещай, а обещаю, с опущенным взглядом ответил стоящий перед кроватью ребенок. Что ему было делать? Он не умел лечить и не мог выйти в город за лекарствами. Дело было не в том, что он боялся жителей, вероятность агрессии уже с его стороны была слишком высока, а он не желал убивать, ведь начни он буйствовать, и ничего не изменится. В смерти людей и причинения им боли нет ничего хорошего, поэтому осознавай то, что делаешь, и бери за это ответственность. Ты не виноват в том, что тебе досталось такое наследство отца, но тебе с ним жить, я понимаю. Но что мне делать сейчас? Ты же, умираю, не говори глупостей, я сильнее, чем кажусь, с лекарствами или без, а я выкарабкаюсь. Так и случилось. Алин и правда была очень сильной женщиной и встала на ноги спустя 2 недели после нахлынувшей лихорадки. Однако, растущая ненависть жителей не угасла, а стала лишь еще больше распаляться, и искра обратилась в пламя. Они сами накручивали друг друга предположениями и теориями о том, сколь ужасен этот ребенок и что он может сделать им и их детям, некоторые замышляли убийство. В итоге, весь город подал прошение королю, а будучи пугливым правителем, тот очень быстро начал действовать, даже не разбираясь, ложь это или нет, да и помнил он о том, что сотворил с этим городом Курт Ленц. В тот день несколько баров и семей были жесточайше вырезаны, и хоть спровоцировали это пираты, но пострадали и невинные, тот угомонился только потому, что большинство спряталось и затаило дыхание. Когда Курт не обнаружил врагов, то сам пришел в себя, но ценой тому стали 40 человек, которых разорвало голыми руками. Конечно, кто будет сидеть без дела, когда подобное чудовище бродит по острову. И вот теперь дошло дело и до его сына. «Мама!» — кричал мальчик с непониманием, когда стража схватила его и удерживала женщину на расстоянии. Ее не посчитали виновной, а вот для Астра приговор уже был негласно оглашен. «Отпустите! Пустите моего сына!» Женщина кусалась, вырывалась, делала все, что могла, но из-за отступившей совсем недавно болезни была слишком слаба. «Нет, это не ваш сын, это чудовище, от которого страдает простой люд, мы не можем допустить его существования, пусть отправляется вслед за отцом». «Нет, слушая историю Астра, у меня были весьма смешанные чувства, ведь его опаска не безосновательна и вполне обоснованная, если уже в детстве он вытворял такое. И что было потом? Его история была столь красочна для меня, что интерес узнать, что же дальше, лишь сильнее разжигался. Я почти не помню, что случилось. Я впал в такое бешенство, что даже не помнил, как меня зовут. Кажется, тогда я и ослушался маму, пустив себе кровь. Но сделав это, его глаза блеснули неподдельной опаской. Ее стало еще больше, реки крови, а чем ее больше, тем хуже мне. Когда я очнулся, то все королевство горело, а все его жители были мертвы, как и моя мама. Мне хотелось спасти ее, а в результате не пощадил даже ее. Ненавижу себя за это и эту силу. Может, без моего существования всем было бы намного легче. Не говори ерунды, пожалуйста. Прикрываю глаза с печалью из-за его высказывания. Как ты добрался до Локтауна? Я 3 года путешествовал от острова к острову по всему Нордблю и почти на каждом кого-то убивал. Друзей, знакомых, Тасиги. Пока я убивал, точнее, пока сражался, мое тело привыкало и запоминало все движения само по себе, поэтому, наверное, сейчас я довольно силен. Около года я был обычным торговцем, плавал вместе с ребятами из одной компании, потом мы приплыли в Локтаун, там я поранился и убил их всех. Натолкнулся на пиратов Салазара, ну и встретил тебя. Вздохнул под конец, совсем поддавшись депрессии. Понимаю его, такое пережить, не у каждого психика выдержит, и теперь мне ясно, почему он так легко отнесся к убийству своей знакомой. Он привык терять близких ему людей. А почему дозор за все это время ни разу не объявил за тебя награду? Это меня больше всего волновало, что-то в его истории явно ускользает. Потому что в живых никого не оставалось, никто меня даже не замечал, а если и замечали, то из-за внешности считали пострадавшим. Это похоже на правду. Со слов Салазара, Линца посчитали жертвой нападения у причала, а убийство свалили на пиратскую суматоху. Кроме того, вряд ли бы хоть кто-то додумался, что скрипка и смычок могут являться оружием, вот из-за этих и некоторых других несостыковок Астра даже не рассматривали как убийцу. Я бы тоже не стал на их месте, такой парень и близко с убийцей не сопоставим, как минимум из-за своей глупости и легкомысленности. Что же, пора подвести итог его рассказу, ведь из-за его прошлого парень слишком зажат, его гложет совесть и неуверенность, которые нужно искоренить. Астра, я понимаю, что тебе пришлось пройти через многое и не посчитай мои слова за оскорбление, но скажу прямо, твоя мать несла ерунду касательно твоих способностей. Ась, его пальцы хрустнули, а голова склонилась в бок. В смерти людей и причинении им боли нет ничего хорошего, это все ерунда, с такой точкой зрения и умирают. Ты и правда собираешь следовать тому обещанию, даже если твой товарищ попадет в беду и будешь способен вызволить его именно ты? Нет, объясню проще. Если ты откажешься драться, то умрешь на месте. Ты и правда хочешь вот так запросто расстаться со своей жизнью? Тебя не совесть заботить должна, а твое выживание и никак иначе. Если нужно расстаться со своей человечностью ради этого, то сделай это куда лучше, чем лежать в сырой земле. Если ты веришь, что я действительно являюсь твоим товарищем, то доверься только мне, только своей команде и дерись за нее, как за семью. Ты врешь, спокойно подметил тот, уже понимая, что я за человек и какие методы использую. Ошибаешься. Ничего из того, что я говорил и говорю сейчас, ложью не является. Я, капитан, и моя обязанность заботиться о своих людях, а ты, мой первый накама, и если понадобится, то я сделаю все, чтобы тебе помочь. Да, я лжец, вру, обманываю и провоцирую, но не своих товарищей, у меня нет на это права, если хочу ответного доверия. Поэтому скажу еще раз, наплюй на жалость, пускай кровь, руби, меси врагов, ты пират, тебе все простительно, все это одна из основ выживания в этом мире. Развлекайся и ничего не бойся, Это я возьму всю ответственность за твои действия, а не ты, поэтому вся вина, вся кровь будет только на мне. Это была не ложь, я сразу так решил, как только мне пришло на ум собрать команду. Ленц может мне не доверять сейчас, но я останусь честным с ним и абсолютно открытым, ведь как иначе мне создавать узы доверия между товарищами? Я прекрасно знаю психологию людей, но данное решение с ней не связано, оно мое собственное, если заврусь окончательно, то уже сам перестану различать правду и ложь. Правда, ты хоть понимаешь, чего от меня ожидать, я уже давно заметил, но во время этого разговора и затрагивания его прошлого он меняет свой стиль речи и становится предельно серьезным. Сейчас в его глазах не было того детского огня вперемешку с шалостями, как раньше. Из-за меня будет много смертей, возможно, я убью следующего члена нашей команды. Ты и правда готов заляпать руки в крови из-за меня? Я уже стольких убил, что ничего не чувствую от убийства и потери друзей. Как ты можешь доверять такому, как я? Могу, ты меня не бросил на причале локтауна и помог сбежать от смокера. Не это ли первые задатки доверия? И все, только поэтому, я убийца. Я несу одну лишь смерть всем, кто меня окружает. Не унимался тот, хотя осуждать его у меня не было никакого права. Его психика еще с детства стала шаткой, нужно ее восстановить. Да, только поэтому, не выдержал уже я, нарушая свое привычное спокойствие и рассудительность. Мне все равно, кто ты. Этот мир жесток, нет времени переживать о правильности, нельзя рассчитывать на счастливый конец у страшной истории. Ты, Астраленц, мой первый накама, и таковым останешься, делай что хочешь, осуждай меня, ненавидь, презирай, мне все равно. Если не хочешь вступать в мою команду, то уходи, я не держу. Ты сам хотел в море путешествовать, но ты путешествуешь с пиратом, поэтому прекрати конючить и готовь свой клинок к новой битве. Это море жестоко, хочешь жить, борись и никак иначе. Даже у чудовищ есть право на жизнь. 10-й обман. Сюрпризы моря. Как же трудно. Я сумел найти общий язык с Линцем после того, как послушал его историю, и то, лишь потому, что вынудил пересмотреть свою точку зрения в психологическом аспекте. Он боится себя и своих способностей, и если не избавить его от страха, тот никогда не научится их использовать. Пусть крошит врагов, но мне нужно, чтобы это происходило осознанно, чтобы он отличал друга от врага, а для этого необходима практика. Кроме того, она необходима и мне, поэтому в данный момент мы сражались, я и Астра, прямо на палубе. Это рискованно, мне ли не знать, но так я доказываю, что не боюсь его, заодно наращиваю собственный опыт. Если брать в расчет все места, которые посетил мой музыкант, то у него, безусловно, есть в битвах в 10 раз больше, он может одолеть меня и без применения крови. Именно поэтому сейчас я был подброшен на 5 метров вверх, к мирно плывущим облакам, а потом схватился за раздувающийся парус и повис. Да брось, это слишком неумело. Буквально вбежав вверх по гром-мачте, он с силой вдарил по мне клинком, который был отражен зонтом, но я все равно грохнулся обратно на палубу. Времени на передышку не было, сверху приземлился хохочущий снаряд, от которого у меня едва не сгорели ноги во время скольжения. Дело не только в его физических возможностях, сколько в самой подаче ударов. Они уже отработаны настолько, что к ним добавляется отдача. Я не мечник, мне больше подходит бой на кулаках, однако голыми руками на клинок идти просто суицид, поэтому приходится отбиваться тем, что есть, а заодно быстро учиться перенаправлять сжатие от места к месту. Даже страшно подумать, с какой скоростью я обучался полученными в храме способностями для банального отражения атак, не говоря уже о том, что далеко не за всем мне доводилось поспевать. Моей основной задачей было не только отражать, но и видеть выпады, я учился прямо на ходу. За 2 дня пути весь корабль был исполосован клинком Астра, как зебра, хотя держаться на плаву вполне мог. Тот понимал, что топить судно себе дороже. И хихихи, а ты крепкий. Прокручивая рапиру, хохотнул тот с довольной улыбочкой. Я знаю, лежа на спине, протянул с обидой. Покрыт синяками, руки стерты почти в кровь, на рукояти зонта отпечатки пальцев, конечности подрагивают от перенапряжения, и все это за каких-то пару дней. Ленц еще сдерживается, старается обойтись без кровопролития. Если бы захотел, то меня можно было бы с борт мачты собирать, как конструктор, по кусочкам порубленный на. Думаю, хватит. Слыша похрустывание собственных костей, понимаю, что под таким давлением они долго не протянут. Чем чаще буду участвовать в битвах, тем больше опыта и сил получу. Все зависит от выбора противника, его возможностей и способностей. Но учитывая опасность в твоем лице, я не могу выкладываться на полную, пока мы не сойдем на сушу. Так-то да. Протягивая мне руку помощи, пожал плечами тот. Сойдем на сушу и там потренируемся. Ведь когда капитан слабее своей команды, хочется горько плакать, хе-хе. Поэтому и чувствую себя весьма неловко, находясь рядом с тобой. Там корабль, резко раздалось сверху. Мы, можно сказать, лишь недавно избежали морского короля, а теперь еще одна напасть. Хотя это море большое и мы далеко не одни по нему плаваем, поэтому странно, что мы не встретили кого-то еще раньше, но это даже хороший знак. Наконец-то мне удастся попробовать себя в реальной схватке. Я устал после утренних игр сестра, но не настолько, чтобы отказаться от боя, нужно повышать свою выносливость. Пусть это и своего рода мазохизм. ХМ, понадобятся утяжелители, чтобы ускорить процесс увеличения выносливости и физической силы. Стоит зонт, в таком случае, потяжелее приобрести, так удар станет мощнее, но заметно упадет скорость. Ладно, подумаю об этом потом. Сейчас же есть проблемы посерьезнее, морской дозор. Нас догнал смокер, это плохо, очень-очень плохо. Вытянувшись вперед, протянул Ленц, едва не пуская слезу. Вряд ли, это другой корабль, хотя легче вряд ли будет, посмотри. Указал на команду, что была в полном замешательстве. Багги и Альвида, панически быстро пытались что-то сделать, чтобы убраться отсюда подальше. Не знаю кто на этом корабле, но это страшный человек. Однако бегать бесполезно, корабль дозора гораздо быстрее, кроме того прямо сейчас идет на разворот. Их батарея нас разорвет, если не свернем под нужным углом, а даже если и свернем, тут слишком все напуганы, они даже до пушек добраться не успеют. Пришлось вставать на место рулевого и сворачивать, у меня не было совершенно никакого опыта в этом деле, главное было держать корабль под нужным градусом, чтобы шанс попадания по нам хоть немного снизился. Паруса были расправлены, но ветер отсутствовал, поэтому мы почти не двигались, даже разворот был медленным и неуклюжим. Стоило нам попасть под прицел их пушек, как первое ядро уже пролетело перед моим носом, а за ним и залпы других. Если снесут мачту, то придется рассчитывать лишь на ближний бой, чего нам явно делать не стоит. Будь моя воля, избежал бы, но разница между, простите за выражение, корытом и военным судом без всякого ветра колоссально. Я сделал все, что мог, но стало всем понятно, что линкор пошел прямо на нас, на таран. Багги, мисс Альвида, оглядываюсь по сторонам, а кроме маячащих перед носом матросов никого не вижу. Они там, указал на море скрипач, от нас отчаливала шлюпка с парой, что махала нам рукой. Они поступили даже умнее меня, решив не вмешиваться в бой, а поступить по старой доброй пиратской традиции. Их даже осуждать ни за что, может и трусы, но свою жизнь превыше чести ценит. У-у-у, на них полагаться не стоило, пусть и фруктовики. Вздохнул тот, облокотившись на ограждение, смотря вверх ногами на подплывающий к нам корабль. Что делать будем, сдадимся, или положимся на мои силы? Не хочу я за решетку, там темно и сыро. Хороший вопрос, знаю я на него ответ. Ядра разворотили нам наш левый борт и поэтому стрелять с этой стороны нечем. Несколько матросов разорвало на куски, что в буквальном смысле валялись по всей палубе. Ноги, руки, какая-то каша из органов и еще много чего связанного с органами. Неприятное зрелище, но от попадания пушечного ядра только такого эффекта можно было ожидать. В общем, людей у нас осталось от силы человек 10-15, которые теперь будут драться с сотней дозорных, неплохой способ героически пасть, вот только нам он не подходит. Будем драться, если ты впадешь в бешенство, то значит, ничего не поделаешь. А если все сложится, то захватим этот корабль, уж больно интересно, кого они там так боятся. Перевожу взгляд на широко улыбнувшегося Накома, которому явно нравилась такая идея. Ничего более разумного мне в голову все равно не пришло. Понял, выхватив клинок, скрываемый скрипкой, а дальше нам только и оставалось, что ждать. Пальба прекратилась, поэтому мы свободно разместились на ограждении кормы корабля и стали ожидать, свесив ноги, точнее я сидел, так, прикрывшись зонтом, а Астра, в гордой позе наблюдал за приближением корабля. Даже отсюда слышались восторженные крики дозорных. Не прошло много времени, как к нашему борту прикрепились крюки и начали подтаскивать к себе, Через минуту с довольным криком и выкриками к нам начали спрыгивать пропагандисты справедливости и порядка. Можно ли было назвать то, что мы увидели боем или нет, даже не знаю. Мы наблюдали за тем, как парочка пиратов, самых самоотверженных, попытались наплевать на численно преимущество. У одного даже удалось утащить с собой на тот свет двоих, а потом его пристрелили. Остальные же, как щеночки, подняли свои лапки и встали на колени, бросив оружие, как прискорбно. «Бросить оружие, встать на колени», направив на меня клинок, приказал мужчина. Остро что-то пробурчал и отвернулся, а мне оставалось только вздохнуть. «Откажусь, мы не в их команде». Одним движением сложенный зонт пробил сердце все еще тыкающего в нас железкой солдату. «Ах, да, забыл сказать, что на всякий случай я заострил его шляпку, правда пришлось потом сделать ее тупой, чтобы не поранить нечаянно линца, но когда в тебя летит нечто маленькое и твердое на высокой скорости, то эффект схож с пулей». Мужчина пал замертво, не издав ни звука. У меня была пара секунд, прежде чем его товарищи придут в чувство. Буквально подлетаю к первому попавшемуся и, сжав часть сил в ноге, отправляю его пинком в его же товарищей. Хех, это как в кегле сбивать, только шарами являются люди. Первым делом я добрался до стрелков, вбив по различной их части тела прямо в палубу. Звук ломающихся костей шел вперемешку с деревом, это немного резало мой слух. Кто-то подкрался сзади, приставив пушку к затылку, но мне удалось пригнуться и пробить ему легкое локтем, а потом схватить за шиворот и кинуть его товарищам, оттолкнуться ногами и нанести сокрушительный удар по всей тройке. Я решил узнать, сколько людей за раз могу вынести, правда, тут все зависит от звания, телосложения и других факторов, но мне и текущих приблизительных знаний вполне хватит. Учитывая рушащуюся палубу буквально на глазах, нам ничего не оставалось, кроме как перебраться на корабль дозора. Мы взобрались прямо на мачту, а с нее перепрыгнули на линкор, где нас мгновенно окружили и взяли под прицел. Их тут много, даже больше, чем я думал, но все они обычные солдаты, в них нет ничего особенного, кого же так боялись. Ахахаха, ребята, давайте я вам лучше сыграю, а вы опустите пушки. Ладно, он решил не сражаться или спихнул все на меня, ему в любом случае придется, если не хочет быть схваченным. Я бы послушал, но они явно не любители музыки. Оглядываюсь по сторонам в поисках шлюпки, это всяко получше, чем сражаться с этой оравой. И где она? Что важнее, так это как мне избежать пуль. У меня обыкновенное тело, если попадет хоть одна, будет плохо дело. Моя способность позволяет укреплять кости благодаря сжатию, но не до такой степени и, кроме того, если мне попадут в голову или живот, то это произведет соответствующий эффект. Не удивлюсь, если остро видит летящие пули и без труда может их отбить, но такая роскошь для меня непозволительна. Если они выстрелят одновременно, то на этом все и закончится, нужен какой-то отвлекающий маневр. Как только подгадаю момент, то сконцентрирую все силы в пальцах, это позволит мне порвать человеческое тело на части, все равно, что когтями. Раньше мне уже удавалось проделывать этот трюк, мой палец спокойно пробивал деревянный манекен, но это было до начала экспериментов надо мной, и кроме того я концентрировался все в одной точке, а не в десяти разом. Что за шум? Стоило голосу раздаться, как все взгляды были прикованы к вышедшей особе. К нам вышла высокая и стройная девушка с длинными розовыми волосами, которые прикрывали ее спину и обрамляли лицо с двух сторон. На ней была нестандартная форма дозорной, перчатки на руках и сигареты во рту. Хахина-сан, стоящий к ней спиной, немедля попытался отойти, и вот тогда-то и появилась брешь, она-то мне была и нужна. Рванул вперед, отбросив зонт и впившись пальцами солдату в глотку, освободил себе путь к этой красавице Хине. Она же тут у них главная, а значит, мне нужно либо убить, либо взять ее в плен, но раз ее так боялись пираты, то стоит ожидать сурового противостояния. Пальцы, как назло, не хотели вытаскиваться, поэтому я просто разорвал этому несчастному все горло целиком, и в тот момент произошло столкновение между моей голенью и выставленной вперед ногой девушки. Будто бы по металлу ударил, мало приятного, у нее либо кости такие крепкие, либо под штанами что-то вроде брони, хотя, скорее первое. Судя по мантии на спине, она занимает высокий пост. Плохая у вас охрана. Продолжая давить, гляжу на ту снизу вверх, девушка немного выше меня, да и мне пришлось слегка пригнуться, поэтому у нее есть преимущество. Если сейчас не сдержу ее, то меня отбросит к ближайшей мачте пулей. Да, бездари, не стала спорить та, спокойно покуривая сигарету, не испытывая никакого дискомфорта от моего удара. Теперь ясно, почему Астра не вмешивается, я должен сам что-то сделать, ибо капитан не может быть слабее своих подчиненных. А, посмотрев на мое лицо, та будто узнала меня. Ты же, не даю ей договорить. Хватаю за ногу и наношу удар когтями, но вновь никакого эффекта, она и правда будто из стали, а сталь я пока пробивать не умею, даже тонкую. Плохи дела, последовал кулак снизу, который заблокировать из-за неудобного положения не удалось и меня подбросило вверх. У нее будто все тело из стали и это не похоже на фрукт, вероятно эта женщина закалена в сражениях, поэтому так сильна. Приземляюсь на ноги, схватившись за живот, внутренности вроде целы, мне едва удалось смягчить урон. Если так, то значит, я отделаюсь лишь синяками и ушибами, что значит, сражаться я могу, сколько захочу, такой мелочью меня не остановишь, тело привыкло, не вмешивайтесь, приказала дозорная, вынув сигарету изо рта и выкинув в море. Видимо поняла, что так просто от меня не избавишься, поэтому приготовилась к битве, уже настоящей, а не проверке сил. Астра, используй тупую сторону, отряхнувшись, отдаю команду, на что послышалось удовлетворительное хихиканье. Пусть и не убьет никого, но зато врагов станет куда меньше, а мне стоит о себе позаботиться. Можно сказать, что так я с этой дозорной познакомился. Мы рванули друг на друга, и тогда-то началась демонстрация ее опытности и умелости в ближнем бою против моей стойкости. Я не страдаю принципами парня, что не бьет женщин, но в ее случае мне удалось ее лишь поцарапать пару раз. Ее кожа прочна, а еще сама она гибка и подвижна, поэтому доставалась опять мне. Нужно бить сильнее, быстрее, нужен хоть какой-то эффект от атак. Сейчас мы перемещались по всему кораблю, громя ящики и все попадающиеся на пути. И вот снова, сверху летит нога, пробившая палубу, а следом за ней кулак, вновь нога и так по кругу. Мне приходилось внимательно наблюдать за ее каждым движением. Уклоняться, уворачиваться, бить в ответ, обороняться. Быстрое, но я могу поспеть за ней и даже атаковать в ответ. Но из-за отсутствия эффекта это превращается в замкнутый круг. Скрестив руки, скольжу по всей палубе, на пару секунд закрыв себе кругозор, и получаю сильнейший удар в бок. Своим полетом я пробил две стены, оказавшись в чьей-то каюте. Кровать, стол, стул и сундук с парой окон на стенах. Все, это уже не смешно, меня так до полусмерти и забьют. Вытираю кровь с губ и поднимаюсь на ноги, оперевшись на стену, выхожу вновь на палубу, где уже валяется с десяток матросов, что не могут поймать кое-кого надоедливого и юркого. Но не это меня беспокоит, а эта девушка, что не сбавляет бдительности, она не даст слабину, можно даже не пытаться, а провокация и прочая промывка мозгов уже бесполезна. В моем-то положении это точно ничего не даст. Так, вернемся к нашей проблеме. У нее прочная кожа и кости, мощные атаки, превосходит меня почти во всем, но не намного, а еще целый список причин, почему я сейчас проиграю. Если хочу хотя бы сравниться с ней, то нужно научиться пробивать металл или как-то нарастить свою мощь разом, а единственная возможность сделать это – сжать все свои силы хотя бы в 5 точках за раз, то есть в пальцах. Если смогу, то будет шанс пробить ее защиту, но в таком случае пальцы могут просто сломаться от перегрузки. Похоже, пан или пропал, решил не сдаваться, Адам Вайспер. Идя ко мне, девушка не ухмылялась, а была предельно серьезна. Вы красивая девушка и мне симпатичны, но из-за вас в тюрьму не хочу. Пожимаю плечами без капли вранья, а после делаю первую же попытку. Моя координация была немного сбита после того броска, поэтому сейчас Хина просто уклонилась от моих ХМ, назовем вновь же когтей, ибо именно такой вид я предал своим пальцам для удобства. Как ни грустно, а отработка первого удара прошла на ящиках, 5 из которых разнесло в щепки мощной волной. Вот так силища, при таком раскладе во мне куда больше уверенности играет, хотя это мало, что значит, ведь мне еще дотянуться до нее надо. Мощный удар не означает достижение цели. Стал серьезным, значит, голос раздался уже позади меня, а когда я опомнился, то уже болтался, будучи подвешенным и опутанным каким-то железом, будто бабочка в паутине. Что это такое? Металл, он так быстро меня опутал, что я даже не заметил, кроме того он движется, будто живой. Так вы фрукт съели, а я еще думал, почему мои удары не дают никакого эффекта. Ты не удивлен, значит, уже сталкивался с фруктовиками раньше? Да, но вы не Лагея, Астра. На мой крик произошло соприкосновение с металлом и меня быстро освободили от пут, и немедля ни секунды я достиг цели, пусть только мельком, но мне удалось оставить 3 глубоких царапины на ее руке. Ленц вернулся к разбирательству с дозорными, а я к Хине, как бы двусмысленно это ни звучало. Мы оба завелись настолько, что начали разносить все, что попадалось под руку. У нее странные способности, но они не покрывают тело владельца металлом целиком, а значит, у нее имеются слепые пятна. Искать их пришлось очень долго, за это время я едва себе грудную клетку не сломал, принимая удары, но в итоге, даже поняв, как именно действует ее способность, это не дало мне преимущества. Хина может выпускать из своего тела стержни, что потом складываются в клетку, а еще укреплять ими различные части тела, как руки и ноги сейчас. Однако эта способность распространяется лишь на костях, в то время как живот, грудь, лицо, подмышки и прочие остаются совершенно незащищенными, но она компенсирует это бойцовскими навыками. Сколько же пиратов она уже поймала? Мне пришлось бегать, как белка в колесе, чтобы не попасться, ее металлические стержни гнутся и извиваются, как лианы, мне и секунды на передышку не давали. Но когда я смог приблизиться, то та вновь перешла на ближний бой, без использования своих способностей. Хах, ты, оправдываешь свою награду. Переводя дыхание, та склонилась надо мной, поскольку делала это, стараясь дотянуться до моей шеи, которую охраняли когти. Мне пришлось впиться ей в руки, пуская кровь ей и себе, ногти ломались под таким давлением. Смысл ее задумки был необычайно прост. Придушить меня металлическими путами, что подчинялись ей, могли менять направление. Удлини она их в попытке сделать это, и я перестану сдерживать ее руки и мигом дотянусь до лица, и тогда-то она может лишиться чего угодно, начиная от глаза и заканчивая всей нижней челюстью. Однако, коснись она меня вживую, держа когти от себя подальше, и она победила. Я и не хотел ее получать, выбора не было. Не все становятся пиратами по своему желанию и хотению. Сцепив зубы, отвожу ее руки подальше от себя. Она поставила колено мне на грудь, поэтому дыхание затруднено. Но ты им стал, пересиливая меня, продолжала та, смотря мне в глаза. И сейчас проиграешь. Может быть, но моя смерть или поражение ничего не значит. Когда Астра выйдет из-под контроля, то здесь не останется ни одного живого, так что не я в затруднительном положении, а вы, пусть этого пока не понимаете. Вот как, мы могли долго припираться, пока не раздался ор Астра. Тот что-то закричал, и тогда мы оба повернулись в ту сторону, куда он показывал. Один из дозорных развернул в нашу сторону пушку, а фитиль уже догорал, раздался взрыв, ядро прилетело прямо к нам. Хина вовремя смастерила свою клетку для защиты, а я не смел ей мешать, но эффект от ядра оказался мощнее, чем предполагалось. Хотя, нет, так и должно было быть, пока мы тут буянили, поломав ящики, то просыпали порох, и его тут полно. Пришлось живо подниматься и, схватив девушку на руки, быстро отпрыгивать в сторону. Я использую ее и ее клетку для своей защиты, все равно, что вместо живого щита, без этого нас обоих разорвет на куски. И хоть я все это учел, мне все равно не удалось полностью всего предугадать, в особенности масштаб взрывной волны, который отбросил нас на ближайшие 40 метров, прямо в океан, едва не потопив весь корабль. Ха! Еще будучи в воздухе, из меня вырвалось немало крови. Несколько щепок после взрыва вонзились в тело и сейчас торчат там, вынуждая то кровоточить. Похоже, они прошли через брешь в клетке и попали в меня. Я ничего не вижу. Черт, 11-й обман. Подчиняясь природе, дозорные столпились у борта корабля, как и один единственный оставшийся в живых пират, коим он пока себя не особо считал. Остро глядел на воду, пытаясь поймать взглядом своего капитана, но вода была слишком темная и раз зрение не помогало, то он планировал броситься за ним вплавь. Учитывая прогремевший взрыв, в порядке Вайспер быть просто не может. Но Накома резко остановился, его глаза излучали страх, осознанный, человеческий страх. По морю растекалась кровь прямо перед ним, и это моментально вызвало соответствующие изменения в его мозгу. Нет, нет, нет, нет, нет, не сейчас, нельзя. Обняв себя руками, он пытался отогнать от себя любые негативные желания, стараясь думать о хорошем. Да чем угодно, лишь бы не о своем желании убивать. Я же дал обещание. Продолжая думать об этом, Ленц лишь усугублял свое положение. Дело не в том, какое слово и кому он дал. Если ты не можешь чему-то противиться, то можно даже не пытаться. Наркотики, секс, насилие, убийство, всему этому человек может противиться, он в силах себя перебороть, пускай и не сразу, пускай и не через пару лет, но это возможно. Однако, своей природе противостоять почти нельзя, даже если подавить ее, то рано или поздно истинная сущность вылезет наружу, хочешь ты того или нет, самого себя не уничтожишь. Построиться. Опомнились солдаты уже через пару секунд. Тут остался еще один пират. Схватите его или убейте. Спасательная группа. В шлюпку. За контр-адмиралом Хиной. Она фруктовик. Не забывайте. Первый помощник взял ситуацию под контроль. Его приказы выполнялись беспрекословно. Но дозорные и не думали подходить к пирату. С ним было что-то не так. Он что-то бормотал с выпученными глазами, обняв самого же себя. Его лицо выглядело бледно и испуганно. И все же, один здоровяк, подкравшись сзади, схватился за дубину, со всей дури нанес удар по голове. Поднялся сильный ветер, показывающий силу удара, а здоровяк заулыбался, уже предчувствуя попадание по недвигающейся мишени, но его дубину порубили на колбасу во время полета. Деревяшки разлетелись на непонимающий взгляд. Что? Что произошло? Ленц даже с места не сдвинулся. Что за... Когда он успел схватиться за меч, наконец заметил один из рядовых, готовый поклясться, что оружие лежало у ног, а, с тупым взглядом глянул на обрубок оружия гигант, после чего почувствовал что-то холодное на своем лице. Правая часть его головы съехала и упала на палубу, к ногам его же товарищей, крови было много, растекалась целая лужа, а дозор сделал дружный шаг назад. Они не видели атаки, они даже не поняли, что она произошла. Лишь после ее последствий это дало о себе знать, а еще эта улыбка. Остро смотрел на кровь под собой и улыбался все шире и шире, его трясло, он словно продрог, но это было не так. Парень все еще сдерживался, старался отказаться от своей задумки, от зова своей природы, ведь, если он поддастся ей, то все без исключения на этом корабле умрут. Его психика была на пределе, готовая разрушиться в любой момент, мысли старались ухватиться за любую опору, но даже сам красный цвет вызывал соответствующие ассоциации. Перехватив собственную же руку, сжимающую рукоять клинка, он старался всеми силами не дать ему подняться. «Нет, не могу, я не могу». Сжав зубы до скрипа, на его глазах наворачивались слезы. Дозор не понимал, что здесь творится, но у них хватало мозгов не рисковать и, держась на расстоянии, взять под прицел психопата, несущего всякий бред с их точки зрения. Снова. Снова все умрут. Думая о погибших, Ленц просто отказывался сражаться. Одно дело тренировка или дружеский мордобой, но так ведь выйди он из-под контроля и люди на мясо пойдут во всех смыслах этого слова. Его опасения были оправданы, как и мотивация сдерживать себя, но это же и было величайшей глупостью. Первый помощник, отличающийся не только умом, но и способностями, заметил брешь в обороне Эстра и немедля ею воспользовался, возникнув перед мучеником и оставив рану на груди и откинув от себя ногой. Музыкант пролетел пару метров, прежде чем упасть на ящики. Впервые за долгое время он получил значительную рану. Он был сам виноват в этом и прекрасно это понимал, хотя в некой степени была виновата его любовь к жизни посторонних. И даже сейчас, лежа под дулами пистолетов и ружей, в его голове крутилось только одно: надо держаться, сдерживать себя, иначе, не вынося больше убийства, он сожалел обо всех убитых, а их были десятки, а то и больше. Закрыв глаза, жмурясь от собственной бесполезности, в некой степени ему хотелось умереть, ведь капитан, вероятно, убит, в него прилетело ядро почти в упор и никого другого, кроме Адама, у него просто нет.